Толпа затаила дыхание. Убитый ожил. Толпа охнула. Мертвец поднялся и стал высматривать своего убийцу. Он сразу же его увидел, прячущимся за чужими спинами, и закричал: «Ты мой убийца!» Пораженная толпа бросилась с криком на злодея, чтобы растерзать его, а убитый, воспользовавшись всеобщим смятением, тем временем незаметно скрылся. И вот проходит Дафнис по улицам, и все кажется ему знакомым, только мосты стали низкими. Вода после дождей поднялась. Вдруг видит Геникей, точно такой же. Из окна высунулся точно такая же Линикион. К ней кто-то лезет по косе. Все такое же, но какое-то другое, будто всех подменили. Дафнису вдруг приходит в голову, что, может быть, он просто во сне перевернулся, а теперь пришел в свой город. Он идет домой, к Хлое. Дом с виду такой же, и запахи в подъезде такие же, такой же звонок. Открывает Хлоя, такая же, только какая-то чужая. Спрашивает: «Вам кого?» Дафнис замечает на вешалке в прихожей милицейская шинель с погонами. Не знает, что сказать. С кухни мужской голос: «Кто там, что надо?» Хлой в ответ через плечо: «Не знаю, опять побираются». Голос: «Гони в шею, стынет все». Дафнис, наконец, шепчет пересохшими губами: «Ты меня разве не узнаешь, Хлоя?» «Нет». Дафнис: «Я же твой Дафнис, Хлоя. Вы с ума сошли?» Дафнис: «Мой суженый, вот он на кухне сидит, зовет ужинать. Я его долго искала всю жизнь, наконец нашла. Мы собираемся пожениться. Так было в пророческом сне, правда, совсем в другой истории». Дафнис: «Но мы в этой истории. И мне до пятницы нужно найти средство от смерти. Я вот подумал, может, это то самое кольцо. Ну, помнишь, о котором ты рассказывала? Что-то про продленку». Хлоя прячет руку за спину, говорит: «Вот это ерунда. Бессмертие начинается у женщины между ног», и закрывает дверь. Кстати, спрашивается, зачем такое обилие каких-то ненужных мелькнувших людей? История маленькая, на всех не хватит. Тоже спорит. Главные варежки не могут обойтись без всех этих официантов, продавцов газет, портье, боев в отеле, пляжных фотографов, голосов с кухонь, милицейских шинелей. Так и надо. А оставить им их кушанье подано. Остальное зачем? Взять того же фотографа, сверкающего чернью и золотом во рту. Кому он нужен? Зачем нам знать о его ожидании в страхе все эти годы? Что вот вдруг раздался звонок двери, на пороге появится его дочь, которую никогда не видел. Уже взрослая, все время подсчитывал, сколько же ей теперь. Зачем знать, что он хотел когда-то снять яблоки, как у Мэн Рэя, и ничего не получилось. Будучи на жене, он представлял себе дачницу, которая жила у них прошлым летом. Снова видит с закрытыми глазами, как спущенные трусики та стягивает одной ногой с другой, как ее крепкие ягодицы от прикосновения втягиваются и сжимаются так, что не проходит и кончик языка, как она писает перед ним, струйка вылетает рывками, песок намокает и сразу же твердеет. Жена фотографа давно знает, что муж изменяет ночью, иногда, приподнимавшись на локти, нюхает его и чувствует чужие духи, однако смирилась с положением оскорбленной, но мудрой женщины. На стене фотографии ее младшего брата. Военный герой погиб при исполнении служебных обязанностей.